Глава 41. Открыв рот, я тут же прикусила язык. «Думай головой, Катя, а не гормонами, которые бушуют в крови. Этот дедок-библиотекарь ненавидит людей. С чего ты взяла, что он будет отвечать на твои вопросы? Разве что в присутствии короля, который велит ему относиться ко мне уважительно. Не то чтобы те вопросы, на которые я хотела узнать ответы, стоило слышать королю. Поуважительнее к памяти его величества Карла, ушедшего от нас преждевременно», — подлила я масло в огонь. «Да сохранит огненные его крылья». «Поуважительнее?» — попался на удочку дедок и фыркнул. Из носа у него вылетело облачко дыма, и я закашлялась. «Однако...» «Карла не за что уважать, и я рад, что могу говорить об этом открыто. Я свободный дракон». Я напустила на свое лицо насмешливое выражение и скрестила руки на груди, лишь бы не переиграть. «Разве Карл сделал что-то плохое? Он был хорошим королем, все это знают». Рот детка открылся, он аж затрясся от возмущения. «Хорошим королем? Да разве хороший король будет думать о том, чтобы оставить престол дочери?» «Что?» — ахнула я и тряхнула головой. «Не выходить из роли». «И что в этом такого? Игрит его единственная наследница». Я фыркнула, показывая изо всех сил, насколько не заинтересована в ответе библиотекаря. Сердце колотилось так быстро и часто, что я опасалась, его оглушительный стук привлечет внимание дракона. К счастью, он был слишком увлечен моими словами, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Женщина по полдня может выбирать наряд к балу», — наконец отрезал дедок, тряся головой. «Думать, что она может управлять королевством, может только круглый дурак. Веками Эридой управляли драконы, а драконицы находились рядом. По левую руку, чтобы не мешаться. А Карл решил отдать престол напрямую дочери, а не ее мужу, тогда принцу Ариану, да будет благословен огненным его путь. Изменить вековые законы, естественный порядок вещей, заставить править драконицу». Информация, которую я получила от брызгающего слюной детка, не желала укладываться в голове. Выходит, Карл хотел, чтобы престол унаследовала Игрит? И, видимо, не успел ничего для этого организовать. Я изо всех сил напрягла память и вспомнила, что я знаю о смерти короля Карла. Выходило, что не так много. Я знала, что его утром нашел Сорин, знала, что он умер от ночной смерти, то есть неожиданно. Знать бы еще, что такое это ночная смерть. Инфаркт? Тромб, который внезапно закупорил какую-нибудь важную артерию? Или что-то более зловещее и неслучайное? Убийство? Но Сорин, я была уверена, тщательно все осмотрел, и если ему смерть Карла не показалась подозрительной, уверена, зацепиться там было не за что. С другой стороны, Сорин не разбирается в ведовстве. А кое-кто другой очень даже разбирается. И у этого кое-кого шрам на груди. «Вопиюще! Возмутительно! Грешно!» Надрывался дедок и никак не давал поймать мне какую-то важную, крутящуюся в голове мысль. «А ты чего хотела-то?» «А?» — спросила я, изо всех сил пытаясь поймать нужную мысль. «Чем я могу помочь, леди? Вы хотя бы умеете читать? Или заблудились в поисках чайной комнаты?» Я вздрогнула. Сюда я пришла, чтобы прочитать книги о порядке престола наследия в этом мире, потому что Перс сказал, лорды давали Сорину обещания в содействии, потому что он уверял, что Ариан занимает трон не по праву. Но все лорды попятились, когда поняли, что доказательств нет. Мне нужно было узнать все о том, как в этом мире наследуется трон. Вдруг я найду лазейку. Но, боюсь, если я начну этим интересоваться, то это вызовет подозрение и может дойти до ушей короля. А там, если моя теория подтвердится, королю это не понравится. Крайне не понравится. Возможно, после этого я утрачу возможность разочаровывать короля, потому что он меня просто казнит или запрет в темнице, как графиню де Авен. Для начала я хотела бы узнать про модные фасоны платьев. Пробормотала я и глупо хихикнула. «Нужно быть в курсе, понимаете? Расскажите, где у вас это?» Отвлеку внимание библиотекаря, а сама потихоньку попытаюсь выведать, где находятся книги, которые мне нужны. Если они вообще существуют, конечно. Я с тоской осмотрела ровные ряды шкафов, уходящие вдаль. «Как же здесь найти хоть что-то?» «У меня в библиотеке нет и не будет такого!» Возмутился библиотекарь. «Здесь книги о политике, искусстве, географии, физике, жемчужины Эриды. А за фасонами платьев извольте в Сату. Вот уж где не библиотека, выгребная яма». Я горестно вздохнула и произнесла, положив ладонь на уже прилично выпирающий живот. «Как же я могу? Ведь Сату так далеко, а я не могу отлучиться из дворца. Сами понимаете, у меня под сердцем наследник короля». Брови библиотекаря взлетели вверх. Похоже, он не лукавил, когда говорил, что не интересуется придворной жизнью. Про то, что король планирует взять в жены человеческую женщину, не сплетничал, только не мой, наверное. В основном решение короля называли новаторским, но относились к нему ровно, как я поняла по обрывкам разговоров и шепоткам за спиной. И этому было свое объяснение. Если бы король взял в жены одну из дракониц, это автоматически возвысило бы ее род над остальными. А безродная женщина – пешка на доске придворной игры. Фактически, становясь принцессой, я все равно оставалась пустым местом, Вирой, только вместо ошейника на мне красовалось ожерелье. «Отправьте письмо!» — воскликнул библиотекарь. «Или вы и этого не можете?» «Я человек!» — напомнила я. «Я не могу отправить огненное письмо, как это делают драконы, а обычное письмо до Сату, боюсь, будет идти несколько недель». Дедок поджал губы, а затем пошел мне за спину, оттолкнув меня с дороги. «Что писать?» крикнул он, и, обернувшись, я увидела, что он склонился над заваленным книгами столом, держа в руках перо. Сердце заколотилось, и я поспешила к нему. «Пишите, мне нужна подборка фасонов самых лучших платьев за последние 2 сезона. Нет, за 4. А, хотя зачеркните, только придворных платьев и только тех, что носят драконицы. И красных, нет, синих, и тех, и тех». 10 черновиков спустя терпение библиотекаря было на пределе. Об этом говорило и бордовое от злости лицо, и то, что в нескольких местах перо пробило бумагу. Отлично, дошел до кондиции. Благо, не до такой, чтобы послать подальше невесту короля. Отлично, тут главное не перестараться. «Ах, как здорово!» — воскликнула я. «Давайте же скорее отправлять. А хотя стойте! Нет, все идеально!» Дождавшись, пока по щелчку пальцев письмо охватит пламя, я снова воскликнула. «Ах, как я могла забыть!» «Что еще?» буркнул дедок, и руки его сжались в кулаки. «Всего лишь то, что мне нужно отправить еще одно письмо. В Бьертан. Там осталось несколько моих платьев. Одно, знаете, такое с рюшечками. А второе... Да вы записывайте. А, хотя нет, знаете, давайте я сама напишу. Вы не справитесь». На лице библиотекаря отразилось желание меня задушить, но он все-таки отошел от стола и кивнул на перо с пергаментом. «Если вы умеете писать, конечно, леди». «Дорогой Вириан», — вывела я, не обращая внимания на злобный бубнёж за спиной. «Помнишь ли ты платье, которое я носила зимой? Зеленое, в цветочный узор. Оно крайне нужно мне. Пожалуйста, прибудь во дворец поскорее и привези мне его. Еще мне понадобится...» Исписав половину листа фасонами платьев, я написала. «Вириан, дорогой, приезжай немедленно. Только твое присутствие может утешить меня в эти наполненные волнениями дни. Больше всего на свете я хочу узнать больше о своем будущем муже и о том, как он взошел на престол, и что могло бы этому помешать, не дай огненный. Может ли его положение измениться сейчас? Тревога об этом не покидает меня с тех пор, как герцог де Драго произнес ужасные слова, о которых я даже боюсь писать. И не забудь платье, особенно в цветочек». Я зачеркнула эту фразу, как и еще несколько безобидных в тексте письма, и принялась снова писать про платье. В конце письма, почерком покрупнее, я вывела. «Не забудь выведать у служанки рецепт тех печений, которые мне так понравились. Жду тебя во дворце, мой дорогой друг, и обещаю представить королю Ариану, как ты всегда и мечтал. Провожая меня из Бьертана, ты сказал о нем чистую правду. Дракона, равного его величеству по силе мысли и умению размышлять, редко встретишь. Ты был прав во всем, мой дорогой друг, а я ошибалась. Покажи это письмо любому из королевских стражников, которые сейчас в Бьертане, и попроси открыть для тебя портал во дворец, как для моего дорогого гостя. И молю тебя, не забудь мой шарф. Обнимаю от души, Кателина». С колотящимся сердцем я сложила письмо вдвое, написала на обороте имя адресата и протянула библиотекарю. Тот его, естественно, развернул, пробежал глазами, сморщился и щелчком пальцев отправил в Бьертан. Я едва сдержала облегченный вздох. Только бы Вириан понял, что я имею в виду. Только бы никто из стражников не заметил приписку, запутавшись как библиотекарь в описании платьев. Я понимала, стражники короля зря караулят Сорина в Бьертане, и была на 90% уверена, что знаю, где скрывается мой любимый дракон. Но присутствие стражников в доме Сорина, как и многое другое, я могла обернуть себе на пользу. Только бы все получилось. «Все, леди Каталина?» — поднял брови библиотекарь. «Я могу с вами попрощаться?» «Какой хам!» «Я бы хотела прочитать книги про моего дорогого Ариана», — радостно воскликнула я. «А еще о его предшественниках и о том, как появился королевский род. Возможно, там будет то, что я ищу».